Почему и повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христовой и Иисусовой, с радостью спеши подвигом исповедания к перенесению страданий, как добрый воин Иисуса Христа, предрекшего. Будь верен до смерти, и дам ти венец жизни. Ему же со Отцом и Святым Духом честь и слава и держава во веки веков. Аминь. Епископ Серафим Звездинский, Дмитровский. Обители могут открыться и будут еще на Руси. Но эти монастыри недолго продлят свое существование. Поступать в них не следует. В них не будет ни старчества, ни духовности. Одна физическая работа. Руководителей духовной жизни в них не будет. Епископ Дамаскин, Цедрик, Стародубский, викарий Черниговский.